«Да будет так», — сказал фармер. «Так и будет», — вскричал Динетер. «И не только своей жизнью, любезный мой фармер. Погибнет и твой отец, и твой народ, за который ты в ответе теперь, когда нет Боромира». «Ты хотел бы, — спросил фармер, — чтобы он был на моем месте?» «Конечно, хотел бы», — сказал Динетер. «Боромир был предан мне, а не заезжему чародею. Уж он бы не забыл об отце, не отшвырнул бы подарок судьбы. Он принес бы мне этот великий дар». «Прошу тебя, отец!» — наконец не сдержался фармер. «Прошу тебя, припомни, отчего в Итилии нынче вместо него оказался я. В свое время, и не так уж давно это было, решение принял ты, волею градоправителя отправился в путь Боромир». «Не подбавляй горечи в мою и без того горькую чашу», — сказал Динетер. «Много бессонных ночей я вкушаю из нее отраву и думаю, неужто осадок будет еще горше. Вот он и осадок. Что ж ты наделал? Ах, если бы оно досталось мне». «Утешься», — сказал Гэндальф. «Не досталось бы оно тебе. Боромир не отдал бы его. Он умер смертью храбрых, мир его праху. Но ты обманываешься. Он взял бы то, о чем ты говоришь, на погибель себе. Он стал бы его владельцем. И если б вернулся, ты не узнал бы сына». Твердо и холодно поглядел на него Динетр. «Должно быть, с тем было не так легко управиться?» — тихо сказал он. «Я отец Боромир, и я ручаюсь, что он бы принес его мне. Ты, Митрандир, может, и мудр, но не перемудрил ли ты сам себя? Есть ведь иная мудрость, превыше чародейских оков и опрометчивых решений, и я сопричастен ей больше, нежели ты думаешь». «В чем же твоя мудрость?» — спросил Гэндальф. «Хотя бы в том, что я вижу, чего делать нельзя. Нельзя его использовать, это опасно. Но в нынешний грозный час отдать его безмозглому невысоклику и отправить в руки к врагу, как сделал ты и следом за тобой мой младший сын, — это безумие!» «А как поступил бы наместник Динетер?» «По-своему. Но ни за что не отправил бы его на удачу, безрассудно обрекая нас на злейшую гибель, если враг вернет свое всемогущество. Нет, его надо было схоронить, упрятать в темной потаенной глуби и не трогать, — сказал я, — не трогать, помимо крайней нужды. Чтоб тот не мог до него добраться, не перебив нас всех, а тогда пусть торжествует над мертвецами». «Ты, государь, как обычно, помышляешь об одном Гондоре», — сказал Гэндальф. «Есть ведь и другие края, и другие народы, да и времени твоя смерть не остановит. А мне... мне жаль даже его послушных рабов». «Кто поможет другим народам, если Гондор падет?» — возразил Динетер. «Будь оно сейчас укрыто в подземельях моей цитадели, мы не трепетали бы в потемках, ожидая неведомых ужасов, и был бы у нас совет, а не перебранка. Думаешь, такое искушение мне не по силам? Плохо ты меня знаешь». «И все же, думаю, что не по силам», — сказал Гэндальф. «Если б я так не думал, я просто прислал бы его сюда, тебе на хранение, и дело с концом. А послушав тебя, скажу, Боромир, и тот внушал мне больше доверия. Погоди, не гневись. Себе я тоже ничуть не доверяю, я отказался принять его дар. Ты силен духом, Динетер, и пока еще властен над собой, хоть и не во всем. Но оно сильнее тебя. Схорони ты его в горной глуби под Мендулуином. Оно и от оттуда испепелило бы твой рассудок, ибо велика его мощь в наступающей тьме, велика и еще растет с приближением тех, кто чернее тьмы. Горящие глаза Денетера были устремлены на Гэндальфа, и Пин вновь ощутил, как скрестились их взгляды на этот раз сущие клинки. Казалось, даже искры вспыхивали. Ему стало страшно, чего доброго гром грянет. Но Денетер вдруг откинулся в кресле, и взор его потух. Он пожал плечами. «Если бы я, если бы ты», — сказал он, — «пустые речи начинаются с «если». Оно исчезло во тьме. Со временем узнаем, что стало с ним и что ожидает нас. Очень скоро узнаем. А пока что будем воевать с врагом кто как умеет. Доколе хватит надежды. Потом хватило бы мужества умереть свободными». Он обернулся к Фарамиру. «Крепка ли рать в Асгиляте?» «Мала», — сказал Фарамир. «Я, как ты помнишь, выслал им на подмогу свою итилийскую дружину». «Еще надо послать людей», — сказал Денетер. «Туда обрушится первый удар. Им бы нужен воевода понадежнее». «Не только им, везде нужен», — сказал Фарамир и вздохнул. «Как тяжко думать о брате, которого я тоже любил». Он поднялся. «Позволь мне идти, отец». И, шатнувшись, оперся на отцовское кресло. «Я вижу, ты устал», — сказал Денетер. «Мне говорили, что ты примчался издалека, и лютые призраки кружили над тобой». «Не будем вспоминать об этом», — сказал Фарамир. «Так не будем же», — подтвердил Денетер. «Иди отдыхай, сколько время позволит. Завтра придется еще труднее». Все трое удалились из покоя градоправителя, и то сказать, времени на отдых оставалось немного. В беззвездной темноте Гэндальф с Пином, который нес маленький фонарь, брели к своему жилищу. По дороге ни тот, ни другой не промолвил ни слова, и лишь притворив дверь, Пин робко тронул руку Гэндальфа. «Скажи мне», — попросил он, — «хоть какая-то надежда есть?» «Я про Фродо, ну и про нас тоже, но сперва про него». Гэндальф положил руку на голову Пина. «Особой надежды никогда не было», — ответил он. «Только безрассудная, это Денетер верно сказал. И когда я услышал про Киритунгол, он осекся и подошел к окну, будто хотел проникнуть взглядом сквозь мрак на востоке. «Киритунгол», — пробормотал он. «Зачем они туда пошли, хотел бы я знать». Он обернулся. «При этих словах Пин у меня дыхание перехватило. А вот подумавши, сдается мне, что вести Фарамира не так уж безнадежны. Сомнения нет, когда враг начал войну, как наметил, Фродо ему еще не попался. Стало быть, теперь он день за днем будет шарить багровым оком по сторонам за пределами Мордора. Но, знаешь ли, Пин, я издали чую, что он поспешил и даже, как ни странно, испугался. Что-то все же случилось, что-то его встревожило». Гэндальф задумался. «Может быть, — проговорил он. — Может быть, дружок, и твоя дурость пригодилась. Погоди-ка, 5, кажется, дней назад он узнал, что мы разделались с Саруманом и завладели Палантиром. Ну и что? Толку от него никакого, да тайком от врага в камени не поглядишь. Ага, уж не Арагорн ли? Время его приспело. А сила в нем, Пин, непомерная. И он тверже алмаза, отважный, решительный, хладнокровный и дерзновенный. Да, наверное, он. Должно быть, он поглядел в камень, предстал перед врагом и назвался. затем и назвался, чтоб тот... Видимо, так. Но мы не узнаем, так или нет, пока не прискачут рестанийские конники. Лишь бы не опоздали. Да, страшные ждут нас дни. Скорее, на боковую. «Только...» — замялся Пин. «Что «только»?» — строго спросил Гэндальф. «Вот только этот вопрос и все». «Горлум-то при чем?» — сказал Пин. «Как это могло случиться, что они идут с ним, что он у них провожатый? И Фарамиру это место, куда он их повел, нравится не больше твоего. В чем же дело?» «Чего не знаю, того не знаю», — отозвался Гэндальф. «Сердце мне подсказывало, что Фродо с Горлумом непременно встретятся, к добру ли, к худу ли, как обернется. Про Киритунгол нынче больше ни слова. Предательство, я боюсь, предательство. Предаст их эта жалкая тварь. Но будь что будет. Может, статься, предатель проведет самого себя и невольно совершит благое дело. Иной раз бывает и так. Доброй ночи».